Глава пятая. Прошла середина зимы. Дни стали длиннее, в людях возродилась надежда. Все только и говорили о скором уходе из этих мест, где каждый день ждали нападения монголов. Голодное существование всем порядком осточертело, поэтому большая часть разговоров касалась еды. А ее оставалось совсем мало. Приходилось все чаще посылать отряды на поиски отаровец. Это приводило к потерям людей, но отказаться от грабежа ближних сел было невозможно. И сейчас отряд в 11 человек под командой сотника Богдана выехал кружным путем на восход и углубился в степи, покрытые тонким слоем снега. «Ребята!» — окликнул Богдан своих воинов. «Идем длинной цепью! На пригорке взбираемся осторожно и оглядываем степь! Быть внимательными!» Два дня ничего узреть не удавалось. Слегка вьюжило. Горизонт не просматривался дальше версты. А что можно высмотреть с такого расстояния? Лишь к концу третьего дня, когда легкий снежок перестал сыпать и ветер поутих, разведка донесла, что в верстах в двух виднеются несколько юрт и живность. «Осмотримся и решим, что можно сделать», — распорядился Богдан. «Егорка, мотай на горб и понаблюдай, что там делается. Много ли народа? Не озоруй!» Егор поскакал к видневшемуся впереди горбу. Перед ним слез с коня, пустил того попастись на сухой траве. Сам осторожно выполз на горб, скрываясь за стеблями вымороженного кустарника. Перед ним лежала голая степь. Неподалеку виднелись 5 юрт с загоном для овец. У коновизи стояли кони. Сёдел на них он не заметил. Егор полежал на горбе с полчаса. Увидел, как 3 чабанов укрепляют загон. Готовятся к ночевке. Ночью обязательно выставят охрану. Волки шастают стаями. Вернувшись, высказал свое мнение. «Думаю, Богдан, что там человек 20. 5 юрт ведь, женщин не видать. Насчитал 13 коней. Стало быть, столько и людей. Ни одной арбы я не заметил. Хорошо бы отбить отару. Там будет 3 овец. Вот только собаки. Собак надо перестрелять стрелами. Их больше 6 вряд ли будет». Богдан оглядел своих воинов, отмечая лучших стрелков. «Вы 3 пойдете бить собак», — указал он на самых старших. «Егорка, ты со Степкой будешь прикрывать. Епифан, воем станешь изображать волков. Это у тебя лучше получается. Остальные заходят с тыла и ждут сигнала. Если кто из татар выйдет подальше, пристрелить немедленно». «Еще бы лошадей перехватить», — предложил Степка. «Нам они дюжи пригодятся». «Само собой, ребята», — согласился Богдан. «А сейчас устраивайтесь передохнуть и перекусить. Уже начинает темнеть». Не разжигая костра, воины сбились в тесный кружок. В молчании пожевали вяленой рыбы без лепешек, муки уже не было. Запили воду из фляг. Богдан опять послал Егора со Степкой посмотреть на чабанов. Выставив сторожа, остальные воины устроились под кожухами, пытаясь поспать пару часов. Наконец весь отряд тронулся в темень ночи. Огонек костра четко виднелся вдали, обозначая место. Богдан со своими удалился в обход, делая значительный круг. Остальные, ведя коней в поводу, осторожно приближались к кошаре. Стали выть и подвывать по-волчьи. Собаки ответили лаем. Вой постепенно приближался к кошаре с разных сторон, пугая собак и настораживая чабанов. Костер вспыхнул ярче, но это не остановило воинов. Они медленно приближались. Коней оставили сзади, привязав к редким кустам. Послышались крики чабанов и звуки трещоток. Судя по всему, обман удался. А Богдан с людьми уже должен быть вблизи кошары. До нее оставалось всего шагов 100, когда самая смелая собака показалась перед воинами истово лая. «Другие еще не показались. Стреляем разом!» — сказал опытный воин, и три невидимые стрелы унеслись к собаке. Та взвыла, заверещала и заглохла. Остальные приблизиться не осмелились. Но появился человек. Его черная бесформенная фигура едва просматривалась в шагах в 40. И вдруг воины услышали русскую махровую брань. Грубый голос пытался отогнать волков увесистой палкой, как показалось хлыновцам. А Степка, шедший впереди всех, тихо спросил человека. «Ты кто? Русский?» Возникла тишина, но скоро тень подала голос. «А вы кто? Я-то русский, а вы кто?» «Русские мы, русские! Новгородцы из Хлынова. Слыхал про таких?» Степка с опаской сделал 2 шага вперед. «Братцы, так вы свои!» Сдавленным голосом ответила тень и приблизилась. «Я Андрон. Может, кто знает меня?» «Андрон ушастый?» Послышался вопрос из темноты. «Он самый, братцы! А ты кто, что знаешь меня? Что-то голос не признаю. Да ладно, потом!» «Ты ходи сюда и поведай, как нам лучше захватить отару!» «Так я пойду, успокою собак, придушу их, а вы потом и нападаете. Вас много?» 11 нас. А вас там сколько?» «Со мной 12. Сладим, уверен. Один совсем старик, он не в счет». Вой стал редким, но продолжался, затихая, словно вдали. А Андрон все причитал, удаляясь, и воины слышали, как он говорил. «Надо же такое! Своих встретил, когда уже всю надежду потерял!» Дальше ничего не удалось услышать. Подождав немного, воины тронулись дальше. Слышались неясный шум и говор, но скоро и они затихли. Андрон, судя по всему, успокоил чабанов, и совсем близко услышался короткий визг собак. То Андрон душил и резал охрану. Наконец послышался сдвоенный волчевой. То был сигнал для нападения. Все бросились вперед, оглашая ночь воплями и матом. Шибка оказалась короткой. Андрон успел разбросать оружие татар, и это помогло без лишних потерь закончить бой. Лишь 2 воина оказались легко ранены. В юрте устроили небольшой лазарет и отменно поели теплой баранины, что осталось от ужина. «Уходить будем на рассвете, ребята», — распорядился Богдан. «Ночью мы растеряем часть овец, а они нам ой как нужны. Ложитесь спать. Я посторожу вместе с Андроном. Добро приготовлю к отъезду. Кони у нас есть». Они вдвоем стали разбирать малую кибитку и грузить на коней. Остального было мало, 3 коней оказалось достаточно. Потом зарезали барана. И не прошло и часа, как воздух стал наполняться восхитительным ароматом варева, сдобренного травами и луком. Такого давно уже не было у хлыновцев. И все это под тихий рассказ Андрона. «Выходит, что весь отряд наш полег у Астрахани», — качал головой Богдан. «Можно и так сказать. Я, например, был в охране с 5 товарищами. Выпили мало и успели отвалить на лодке. Были и другие, но вряд ли наберется 2 беглецов. Думаю, что мало кто успел добраться до дома, Богданка. Вот и я с 4 товарищами попал к татарве». «А где ж они теперь?» «Там», — кивнул Андрон на черное небо. «Хотя кто-то мог и удрать. Побег устроили, когда я был в другом месте, потому и уцелел. Да вот с вами повезло, ребята. Ваш остров далеко? Дня за три, надеюсь, доберемся. А Тара ведь быстро не сможет. Один татарин еще живой. Оставлять его таким опасно. Атош, иди, прикончи его. Спокойнее будет. Скоро все проснулись и блаженно втягивали ноздрями благоухание мясной похлебки. А Богдан заметил довольно. «Наедайтесь и в путь. Надо спешить. Кто-то может сюда нагрянуть». «Ух ты! Даже лепешки горячие поспели!» Сенька восторженно внюхивался в дурманящий дух снеди. А Егор вдруг подумал, как была бы рада Гузель, позавтракав таким обилием и вкусом. Стало грустно, и он надолго задумался, пока его не толкнул Богдан, прикрикнув. «О чем задумался, малый? Поспешай на работу! Кони уже ждут, выходим!» «А юрты?» — спросил Степка. «Спалить бы напоследок!» «Дурья твоя голова!» — прикрикнул Богдан. «Зачем привлекать татар огнем и дымом? Пусть пользуются нашей добротой. Нам бы день без преследования, а там можно вздохнуть свободнее. Пошли уж!» Большую часть мяса завернули в мешок для обеда. Выгнали отару и погнали к Ахтубе. Шли быстро, к вечеру прошли больше, чем ожидали. Нашли неглубокий овраг, загнали туда овец и слегка огородили ветками и веревками. «Придется всю ночь сторожить, ребята», — заявил Богдан. «Надо, надо». Ночь прошла спокойно, а утром два всадника выбрались на поверхность, нашли пригорок и долго осматривали пустынную заснеженную степь. Татар нигде видно не было. «Погнали, ребята!» Отдал приказ Богдан. «Поторопимся, пока нас никто не заметил. Идем ближе к полудню. Надо запутать следы». Плотно поели и пустились в путь. Без собак держать отару кучно оказалось трудно, и к полудню все уже были вымотаны. Пришлось сделать привал и отдохнуть. Благо, еды было достаточно. Каждый раз выбирали ослабевшую овцу и резали. «Коль ничто нам не помешает, ребята, завтра доберемся к своим. Дай бог, чтобы так и случилось. Помолимся, братцы». Все опустились на колени и вознесли молитву, прося снисхождения и помощи. Перед вечерней остановкой разведка, высланная далеко вперед, донесла, что впереди, за рядом низких холмов, идет малая орда. «Да тысячи народа с кибитками, верблюдами и скарбом!» — пояснили вернувшиеся разведчики. «Направляются на полдень. Гонят много скота». «Нас могли заметить?» — спросил Богдан с беспокойством. «Вряд ли, атаман. Но переждать стоит. А завтра легко пройти по их следам». «Далеко не удастся», — в раздумье ответил Богдан. «Ладно, согласен. А пока ведите на ночевку. Говорили, что лог недалеко имеется». Ночь прошла спокойно, но все волновались и ожидали самого худшего. «Выходим на след Орды», — распорядился Богдан. «Меньше часа пути туда». Разведчики подтвердили, и отара двинулась. Овцы по дороге щипали сухую траву и тем поддерживали себя. Зато кони уже отощали, далеко на них не ускакать. Прошли по следу Орды полдня, затем повернули к Ахтубе. До нее оставалось не более 6 верст, как считали опытные воины. «Переночуем тут, а утром по свету будем заметать следы и искать место переправы. Вначале будем переправляться раньше на другой остров. Может, это поможет нам скрыть наши следы. Хоть бы снег пошел после нас». Богдан недовольно осматривал чистое небо и закат, не предвещавший для них ничего хорошего. вздохнул и дал знак трогаться дальше. Все же к вечеру следующего дня удачно переправились по льду и достигли своего острова. Их заранее встретили дозоры, что рыскали вокруг, не зная, с какой стороны ждать отряд с добычей. «Погоня была?» — строго спросил Ахромей, оглядывая отару и радостно блестя глазами. «И коней прихватили». «А это кто?» — указал на Андрона в татарской одежде и поманил к себе. «Кто такой? Отвечай без утайки!» Андрон все поведал. Тут же нашлись знакомые, и все утряслось. Остров стал готовиться к пиру, но кроме мяса почти ничего не было. Даже муки не хватило, чтобы лепешек досталось всем. Пришлось делиться. И то была радость. Пир продолжался до позднего вечера, пока Ахромей не распорядился все прекратить и затушить костры, которые и так горели в ямах. Егор жадно искал глазами Гузель, но ее нигде не было. Спросить боялся, однако друг Степка понимал его состояние и разведал немного. «Прихворнула твоя Гузель, Егорка», — сказал он, устраиваясь под кожухом на сон. Атаман сильно побил ее. За что сказать не могу. Не дознался, боязно. «Вот гад!» — прошептал губами Егорка. «За что можно так избить девку? Когда было, Степка?» «Меньше недели назад. Дня 4 прошло, как сказали. Завтра попробую узнать, за что. Сам-то не узнавай. И так атаман на тебя косо смотрит». Время близилось к весне. Подтаивал снег, на острове уже появились ранние пташки, и настроение людей стало улучшаться. Омрачала лишь смерть десятка воинов от ран и болезней. В один из светлых солнечных дней примчались лазутчики с тревожной вестью. Ахромей тут же оповестил всех, что в их сторону идет Малая Орда. «Разведка будет следить за монголами, а нам тотчас заняться обороной. Орда не так велика, человек 500. Скорее всего, какой-то род кочует на новые места. Но нам надо быть готовыми, коль станут нападать. А пока сидим тихо и готовимся к бою». Из нор вылезли все, кто мог стоять на ногах. Поправляли бревна ограды, готовили оружие и места для лучников. Побежали отряды в разные стороны в засады на случай охвата с тыла и боков. Клыновцы удивились, увидев, как много хворых среди них. Треть людей с трудом могли хоть что-то делать. Некоторые едва ходили, а человек 15 и вовсе не смогли даже выйти посмотреть на суету. Часа через два стало ясно, что разведчики врага засекли хлыновцев. Два дозора сошлись с татарами в шибке и порубили всех. Но и сами потеряли двоих убитыми. Были и ранены. «Теперь не обойтись без жестокой сечи, братцы!» — вопил Ахромей, проверяя готовность к обороне. Во все стороны побежали наблюдатели. Стали доносить, что происходит за пределами острова. Татары уже поняли, что имеют дело с русскими. В нескольких верстах от лагеря монголы уже высадились на остров, перейдя протоку по льду. В особо опасных местах хлыновцы стали пробивать лед, чтобы монголы не смогли напасть неожиданно, а стычки происходили уже повсеместно, но пока малыми силами. Монголы пока лишь определяли силы русских и свои возможности. Лишь примерно часа за полтора до заката отряд монголов в 200 сабель все-таки переправился на остров и напал на хлыновцев, которые оказались в трудном положении. Их было не больше полусотни. Пришлось забежать в лес и скрываться в чащобе, обстреливая монголов стрелами. Конница не могла использовать свое преимущество, воины спешивались и несли большие потери. «Сотня терехи, бегом на помощь!» — распоряжался Ахромей, собирая воинов. «Поспешайте! Коней у наших нет, так что не бросайте их самих!» Хлыновцы, хоть и сильно уступавшие в числе, успели подойти сзади татар и неожиданно напали, с воем и лихим свистом. Прорубили себе путь к своим, положив десятка два татар. Все же соединились, принеся троих раненых. Постепенно отходя, ушкуйники продолжали из укрытий стрелять, поражая наступающих стрелами, а при близком бое и с улицами бросая в них легкие дротики. Те несли потери куда ощутимее, чем хлыновцы, но продолжали идти вперед, подгоняемые своими начальниками. Перед самым закатом подошло еще подкрепление, и после короткого совещания решено было послать полсотни воинов в обход и напасть решительно и яростно. И татары стали разбегаться, теряя своих воинов. Уже в сумерках бой был закончен. Можно было передохнуть и подкрепиться. Хлыновцы в изнеможении бросились по своим землянкам и повалились спать, слегка перекусив. Но все же охрану выставили из тех, кто не принимал участия в схватках. Егор успел перекинуться парой слов с Гузель. Та занималась ранеными, и это у нее получалось вполне хорошо. На лице уже не было синяков, но она стала необыкновенно молчаливой. Прощаясь с Егором, девушка прошептала с отчаянием: «Я больше не могу так жить, Егор. У меня мало что получается». «Ты о чем, Гузель?» — спросил Егор, не понимая, куда она клонит. «Ладно, не будем больше. Иди, а то нас заметят». Вид Гузель показался Егору ужасным, и голова теперь постоянно была занята размышлением, что так сильно беспокоит Гузель. Ничего не придумав, парень отложил это до утра. К тому же Ахрамей направлял отряд в сотню воинов в ночное нападение на монголов, а к этому надо еще подготовиться. Тем более, что Егора поставили десятником, это ему льстило, но и тревожило. Справится ли? Собрали всех коней, но часть воинов вынуждена была довольствоваться пешим ходом или сидеть вторыми позади седла. Дело подходило к полуночи. Сотня спешным маршем переправилась на берег протоки и затаилась под кручей, выслав разведку. Егор с товарищем проползли к огням татарского лагеря и осмотрелись вокруг. Лагерь спал. Сторожа тоже дремали у костра, кутаясь от поднявшегося ветра со стороны полночи. Он предвещал похолодание и снег. «Я посмотрю тут, а ты гони к нашим. Скажи, что самое время напасть». Егор кивнул на лагерь. «Поведаешь сотнику о том, что мы видим». Через полчаса сотня вышла на исходную позицию. Лагерь, слегка огороженный кибитками, легко пропустил нападавших. И хлыновцы молча, без ора, бросились на лагерь. Татары в ужасе разбегались. Начальники тоже не очень спешили оказать сопротивление. Но часть степняков все же схватили оружие и ощетинились на хлыновцев. Рубка закончилась так же внезапно, как и началась. Большая часть татар убежала, бросив половину лошадей. Остальные были посечены или взяты в полон. Их оказалось больше сотни. «Все добро и провиант гоните на остров!» — распоряжался сотник. — «Полон гоните туда же, там разберемся. Оружие, особенно луки и стрелы, собрать, обыскать кибитки». Часть ушкуйников бросилась грабить лагерь, остальные погнали полон и коней сатар и овец к острову. Осторожно перешли через протоку. В лагере уже все проснулись, принимали полон и добро. Особенно овец с конями. Ликование мешалось с ужасом. Все понимали, что им на острове теперь делать нечего. Подойдут новые отряды татар и порубают всех без остатка. Ахрамей тут же распорядился: Грузите добро и провиант на коней и в путь. Утром нас тут не должно быть. Пока лед держит, перейдем в Волгу и скроемся в степях. Авось погони не будет. Поторапливайтесь, ребята!» Народ так перепугался, что задолго до рассвета все уже выступили к Волге. Лед уже истончился. Пришлось переходить реку крайне осторожно, боясь провалиться в воду. Некоторые попали под лед. Двое утонули вместе с конем, на котором ехали. Но все же они скоро оказались на правом берегу и тотчас устремились в степь, покрытую подтаявшим снегом. До полудня их никто не преследовал. Затем далеко позади, с вершины бугра, заметили отряд человек до 10. То, конечно, был передовой отряд разведчиков, и они быстро донесут своим о пути хлыновцев. «Прибавить ходу!» — прокричал Хромей, и все беглецы спешно стали понукать коней и овец. Вскоре увидели не широкую речку, скорее ручей, не шире сажени, и по нему бросились на заход. Ручей скоро ушел к полночи. Люди выбивались из сил, но вечер был близок. И был шанс все же укрыться где-нибудь во враге, куда монголов не приведут следы. Егор увидел, обернувшись, что три женщины едва бредут по корке подмерзшего снега. Среди них увидел Гузель. Он придержал коня, сдал назад. «Гузель, что с тобой? Устала?» Егор уже не обращал внимания на любопытные взгляды. Его охватило бешенство на Хромея. «Что, у атамана нет для тебя лишнего места? Давай руку, я тебе помогу сесть на коня». После недолгого колебания Гузель протянула руку. Молча устроилась впереди на мешке с самым ценным добром. И Егор погнал коня дальше. Он наклонился к ней и прошептал. «Что стряслось, Гузель? Почему Хромей не побеспокоился о тебе?» «Он ничему не поверил и стал подозревать меня в измене». «А во что он должен был поверить?» «Не понял Егор». «Помнишь, мы обменялись с тобой. Ты мне сапожки, а я тебе украшения». «Так то когда было?» «С тех пор и тянется его подозрение. И мои усилия мало помогают, хоть и есть какой-то результат». «Не говори загадками. Что за результат?» «А ты не будешь ругать меня?» Повернула она голову, и в свете зари Егор увидел ее зовущие и просящие глаза. Тут же ответил решительно: «Не бойся, не буду». «А что?» «Я молилась и просила избавить меня от этого ненавистного человека». «Ну и что с того? Что тут страшного?» «А то, что я хотела извести его, наслать на него болезнь и тем самым избавиться от него. Теперь понимаешь, как я боялась, что ты меня не поймешь и оставишь. Что тогда будет со мною?» «Ты права», — мрачно изрек Егор. «Но я не стану на тебя сердиться. А Хромей не должен был так с тобой поступать. А меня не бойся, я что-нибудь придумаю. Уже темнеет, мы скоро должны остановиться на отдых. Ты отдыхай, а я подумаю малость. Вдруг что и надумаю. Обопрись на меня». Вскоре вернулась разведка. Нашли место для ночлега в версте от ручья, и Хромей распорядился держать путь туда. В воздухе запахло сыростью, повеял ветер. Еще не дошли до лога, где собрались ночевать, как пошел мелкий снег, колючий и противный. Ветер уже давно поменял направление на полуденный, воздух потеплел. Появилась надежда, что монголы потеряют следы и хлыновцы сумеют вырваться на волю. Егор с Гузель устроились под деревом. Подстелив мокрой травы и попону вместе с потником, накрылись большим кожухом. Гузель не сопротивлялась, понимая, что без этого она просто не выдержит, замерзнет или так захворает, что даже Егор не станет с нею возиться. А Егор осторожно приближался лицом к ее шее и, наконец, стал целовать ее, возбуждаясь все сильнее. «Егор, милый, что ты делаешь?» — шептала девушка, но не отстранилась. «Заметь, ответь. Погоди хоть немного». «Гузель, чего погодить? Другого времени может и не случиться», — шептал Егор, а руки сами искали пути к ее телу, которое дрожало не то от холода, не то от волнения. «Но кругом же люди. Как поступит Охромей, узнай он про нас? Да плевать мне на атамана. Он и так уже выгнал тебя, так что пусть не суется к нам». Шептали его горячие губы, а рука уже тискала ее грудь. Гузель же боялась выдать их возню и лежала тихо, лишь бурно дыша. Егор понимал, что девушка и не против, но страх терзал ее стыдливое тело и разум. «Егорка, ты ведь тоже можешь бросить меня!» Чуть слышно прошептала она, вся содрогаясь от его ласк и домогательств. «Ты что такое говоришь, Гузель? Я, как увидел тебя, так сразу ты запала мне в душу. Именно в душу, Гузель. Раньше у меня ничего такого не происходило. И лишь ты так подействовала на меня, любовь моя. Тебе же опротивил твой насильник, а я тебя полюбил сразу же. Правда, не сразу понял, что это такое». И он принялся целовать ее шею, лицо, потом приник к губам, и они замерли в долгом поцелуе. Они еще некоторое время перешептывались, пока Егор все же не уговорил Гузель, и она отдалась ему с обреченной страстью. Оба едва сдерживались, чтобы не привлечь к себе внимания соседей, но те спали, ужасно уставшие и обессиленные странствием. «Что теперь будет?» — со страхом шептала Гузель. «Люди обязательно донесут на меня. Он убьет меня, да и тебе достанется. Не надо бояться, милая моя девчонка. Ты поспи, а я еще немного подумаю». «Да о чем можно думать, Егорка? Ничего нельзя поделать». «Ладно тебе, спи уж. Отдохни. Тебе понадобятся силы». Егор лихорадочно раздумывал, как избежать осложнений с атаманом. Час спустя прислушался к дыханию Гузели, осторожно вылез из-под овчины, заботливо проправив ее на девушке.